Ольга Семенова. Подруги. На корявых сучьях гнилой березы устроила гнездо ворона. Время раннее, туман над лугом не рассеялся, холодная роса не сошла с трав. Расправила крылья ворона, зевнула и решила еще поспать. Но, заметив шевеление в гнезде, прилетела сорока, уселась напротив, свесила плоский черный хвост и затрещала. «Не спишь? А дятлы совсем обнаглели. Синиц заставляют для себя корм добывать». Хотела ворона притвориться спящей, но, подумав, меланхолично ответила: «Коррупция». Сорока слов таких не знала и добавить к сказанному ничего не могла. «А поползни старого филина в чужом дупле замуровали», — доверительно сказала сорока и подсела ближе. Ворона помолчала, подумала еще разок и решила выдать самое лаконичное суждение. «Кара!» Притихла сорока, так и не поняв, на чьей стороне ворона. Хулиганов поползней или вредного болтуна филина? «Снегирь пузо отъел, как у сеньора помидора», — снова попыталась сорока разговорить ворону. «Карнавал!» Вспомнила тут сорока о скором празднике, всполошилась. «Слушай, ворона, я тут перышко для шляпки присмотрела. Полетели? Оценишь? Хватит сидеть клушей!» «Королевой!» — прокаркала ворона и отвернулась. «Ха! Вот посмотри на меня! Перышко к перышку, хвост чистейшим малахитом отливает, а ты как смертишка! Перья растопырила, высиживаешь чего-то! Глянь-ка на меня, глянь!» — пристала сорока. «Корова!» — оценив внешность сороки, заявила ворона. «Караул! Оскорбили!» С такими словами вспорхнула сорока и полетела прочь. «И чего прилетала?» — подумала ворона, погружаясь в сон. «Завидует мне и подражает». Ольга Семенова. Подруги. Сказку читал Олег Булдаков.